Янчжи взглянула на нее. Она слушала. Гаоцу сделал это со мной. Лин Чун пыталась говорить спокойно, но голос ее дрогнул. Горечь обиды все еще не утихла. Он сделал из меня изгнанницу ни за что, а вдогонку еще и убийц ко мне подослал. И если бы не разбойники Лин Шаньба, уставилась на нее Янчжи, а после запрокинула голову и невесело рассмеялась. Ну, разумеется, Лин Шаньба и победили меня. Знаю я вам подобных. Тогда сама знаешь, за что они радеют, сказала Лин Чун. За что мы радеем? Давай на чистоту. Как белый день ясно, что это задание было полной чушью. Подарки для советника Цай Цзина, да у него своих сокровищ столько, что можно до краев змеиную яму заполнить. Разве это мое дело? Прозвучали заученные наизусть слова. Лин Чун сама всего каких-то несколько недель назад могла сказать то же самое. Цай Цзину понадобился этот спектакль, а наместник хотел получить благосклонность тестя, вот и отправил их, сказала Лин Чун. Причин никаких не было, ты не хуже меня это знаешь. Командир Ян запрокинула голову, солнце светило ей в лицо, и она любовалась его сиянием, словно пытаясь очиститься. А я предупреждала их, пробормотала она, обращаясь к небу. Пыталась, не мое то было дело, но я вмешалась. Говорила, что это будет невыполнимо, по крайней мере сейчас. Предостерегала, что они так много хороших людей потеряют, что дело закончится неудачей. А они ответили, что 50 взводов пошлют. Тогда я им сказала, что так точно будет понятно, что у нас есть что красть. А если припомнить, что во многих разбойничьих гнездах целые армии прячутся, риск не будет оправдан. Так это ты придумала идти маленькой группой, догадалась Лин Чун. Это почти сработало. Думаю, если бы мы не выведали твой план. Янчжи сделала неопределенный жест. Не мудрено, слишком много людей было в курсе. А я только посмела надеяться, что мы пройдем до конца. 2 недели тому назад я не сомневалась в том, что это станет моим смертным приговором. Не стоило тешить себя напрасными надеждами. Вовсе не обязательно, мягко убеждала Лин Чун. Ты можешь уйти, отправиться со мной в Лин Шаньба. И что дальше? В разбойники податься? Лучше тут умереть. Наверняка и я так думала, подумала Лин Чун. Если бы у нее все сложилось иначе. Сестрица из Лин Шаньба спасли меня от убийц Гао Цу, сказала она. Они вылечили мои раны. Да, они не без греха, но многие из них хотят стать лучше. Стать Хацзи. Командир Ян ничего на это не сказала, но и не спрыгнула. Мне и самой нелегко. Слова давались Лин Чун с трудом, как будто она пересказывала чьи-то чужие мысли. Но тебе нет нужды погибать здесь. Ты могла бы показать свою удаль в Лин Шаньба. Могла бы жить на краю света и при этом сражаться во имя империи. Это может стать тем, что ты сама из этого создашь. И если это было правдой для Янчжи, то и для Лин Чун тоже. Она могла бы превратить это беззаконие во что-то лучшее, что не отступало бы от ее идеалов, за которые она стояла всю жизнь. Янчжи переминалась с ноги на ногу, слегка шатаясь. Она попятилась назад, ноги ее подкосились, и она опустилась на валун рядом с Лин Чун, словно ее близнец. «Гао Цу и тебе поднасрал». «Да», усмехнулась она. Воспоминания об этом все еще были слишком свежи, чтобы делиться подробностями. «Я слышала, о чем говорили твои люди», вместо этого ответила Лин Чун. «Ты была права тогда, со своим взводом. Любой солдат, побывавший на поле боя, сказал бы то же самое». Янчжи опустила взгляд на свои руки, сцепив их. «Наставник по боевым искусствам Лин Чун, значит, да, слыхала я о тебе. У меня служило несколько обученных тобой хороших бойцов. Я лишь передала то, чему научили меня», — ответила Лин Чун. «Такие, как Сунь Шиминь, неутомимо работали каждый день, чтобы достичь мастерства. Я не более чем посредник, как и все мы», — хмыкнула Янчжи. Лин Чун не смогла разобрать, было ли это сказано с сарказмом. «Идем со мной», — уговаривала Лин Чун. «Сделаем Лин Шаньба лучше. Сделаем империю лучше. Ты будешь делать то, чем хотела заниматься, будучи в страже, но только на дорогах и в холмах, и при этом жить вольготно». Ее накрыло неприятное чувство, что она почти дословно повторяет оправдание Сун Цзян, что дело их правое, ведь они со всей любовью и преданностью сражаются на благо империи, пусть по другую сторону закона. Ничто из этого не казалось полностью правильным ни тогда, ни сейчас, но каким-то образом это перестало осознаваться абсолютно неправильным. Так или иначе, но Янчжи не должна умереть за преступление Лин Шаньба, или из-за мелочной жестокости Гао Цу и бесчеловечной жадности Цай Цзина. Лин Чун подняла фамильный меч командира Ян, зажав его под мышкой, и передала владелице рукоятью вперед. Губы командира скривились. «Не боишься, что я тебя им и проткну? У тебя уже был шанс». У Лин Чун не оставалось и малейших сомнений. Ян Чжи кивнула и потянулась вперед, чтобы ухватиться за рукоять оружия. Сумбурная, но веселая компания собралась в домике Байшен. Маленькая круглолицая торговка вином забрала свою долю сокровищ и припрятала их в сарайчике. «Уж я изыщу способ как-нибудь с мужем объясниться», — хохотнула она. «Наверняка решит, что я весь город вином споила». Они с Ча Гай передразнивались и шутили, колдуя над порезом на ключице Лин Чун и над более серьезной резаной раной на ее ребрах, от которой в боку уже разгорался огонь боли. Меч Ян Чжи был столь острым, что нанес нерваную рану, а ровно разрезал плоть. К счастью, клинок лишь скользнул по ребрам, в противном случае она была бы мертва. «Волшебный лекарь заштопает тебя, как вернемся», — заверила ее Ча Гай. «Мне с ней в этом мастерстве не сравниться, но так, по крайней мере, до горы дотянешь». Байшен также предложила наложить припарки к багровеющим синякам Лин Чун и Ян Чжи, которые они получили при падении с обрыва, но Ча Гай от их имени отказалась, пояснив, что им следует отправиться в путь до наступления сумерек. Остальные разбойники разложили сокровища по вьюкам, нагрузили ими лошадей да уселись в седла. Поклажи получилось намного больше, чем когда шли сюда. У Юну слишком сильно досталось, и нормально держаться в седле он не мог, а потому поехал вместе с Хусаньнин, самой легкой среди них. К тому же сестрица Ху считалась еще и одной из лучших наездниц. Здесь ей даже Лин Чун со своей кавалерийской подготовкой уступала, и, казалось, она сочла долгом позаботиться о дорогом товарище. Лошадь у Юна досталась командиру Ян. Никто из разбойников, казалось, и не удивился, когда Лин Чун появилась в домике дневной крысы Байшен, уже после того, как остальные прибыли и начали паковать добычу перед дорогой, вместе с Ян Чжи, которая почтительно держалась чуть поодаль, ожидая, когда ее представит. Лин Чун настроилась на сопротивление и опасения, она ждала, что придется убеждать их в том, что бывший командир более не желает им дурного и поклялась присягнуть им на верность, но никто даже не спросил ее об этом. Все вели себя так, словно это что-то само собой разумеющееся, они лишь отпустили пару вежливых замечаний по поводу блестящих боевых навыков Ян Чжи и заметили, что будут рады, если их стан пополнится такими талантами. Лин Чун почувствовала себя так, словно она собиралась силами для прыжка, но споткнулась, потому что расстояние оказалось иллюзией. Это обеспокоило ее. Ей внезапно вспомнился недавний разговор с Ча Гай в роще, когда Лин Чун поведала ей о командире Ян, добавив, что та очень прямая и благородная. Когда они, нагруженные сокровищами, выехали на дорогу под темнеющим небом, направляясь обратно в Линшеньба, Лин Чун подвела свою серо-белую лошадь к скакуну Ча Гай. «Ты знала?» — возмутилась она. Ча Гай и не думала притворяться. «Да, мы знали, что командир Ян будет командовать караваном. Вы знали и подстроили так, что мы разрушили ее жизнь. Надо сказать, что командующие имперской стражей и императорский советник тут больше нашего постарались. Мы же просто открыли ей другой путь». Лин Чун пришпорила малышку Уцзин, и та внезапно вскинула голову, заржав. «Открыли путь, да только перед этим все мосты сожгли. Вы заставили меня нанести ей поражение, а затем завербовать». «Ну не прям заставили, мы лишь понадеялись», — безмятежно заявила Ча Гай безо всякого стыда. «Мудрец зовет это судьбоносным совершенством, ведь командир Ян идеально впишется в наши ряды. К чему ей терпеть издевки своего начальства, если она может жить с нами в сытости и довольстве? Кто выиграет от ее нищеты, а, сестрица Линь? Она, ты, командующий Гао приказал избить ее палками и выслал на сотни ли, и все потому, что она осмелилась пережить бурю, которая унесла с собой все остальное, и теперь ей приходится восстанавливать свое доброе имя с помощью этого обреченного на провал и бесполезного поручения, лишь бы потешить самолюбие советника». В ее голосе звучал гнев и такая праведная, отчаянная ярость по отношению к миру, которая порой овладевала Ча Гай. Но в закипающей злости Лин Чун не было места сочувствию. «Ты солгала мне, а надо было тебе все как на духу выдать». Ча Гай не отрывалась от дороги, но внезапно она быстро бросила на Лин Чун острый, проницательный взгляд. «Расскажи о ней ей все, че то бы она сделала». Думать об этом не хотелось, ведь за ней тоже все мосты были сожжены. А сокровища вам вообще нужны?» – засомневалась она. «Мы за золотом охотились или за командиром Ян?» «Ох, ну куда же без золота?» – ответила Чаагай. «Но да, командир Ян тоже оказалась не лишней. Зачем сводить жизнь к чему-то одному, сестрица Линь? Иногда можно найти хитроумные способы, чтобы сложить мозаику более приятным образом. Одним выстрелом двух зайцев убить можно, разве нет?» Она говорила чересчур самодовольно. Линь Чун крепко сжала челюсти. Она сама не знала, что собиралась сказать, знала лишь, что все это было неправильно, хотя Чаагай, казалось, так легко объяснила каждое свое действие. Линь Чун всю свою жизнь руководствовалась моральными убеждениями, а потому Чаагай могла бы хоть 8 веков объясняться, но все будет без толку. «Это было неправильно. Мы не хотели ставить тебя в неловкое положение», уже более спокойно пояснила Чаагай, когда ответа от Линь Чун так и не последовало. «Наш премудрый тактик был уверен, что, если все пойдет как надо, ты хорошо и честно исполнишь свою роль и не будешь страдать от навязанных нами мотивов. Ты Ха Цзи, сестрица Линь, как и сестрица Ян, и все, что ты говорила, произошло ради того, чтобы спасти ее. Ты это делала не из себелюбия или чувства долга, а лишь искренне протянула ей руку помощи и пригласила разделить наши блага. Не смей», — перебила ее Линь Чун, — «никогда больше, слышишь меня, или я уйду отсюда в поисках собственного пути». «Я понимаю, искренне», но в то же время безмятежно промолвила Чаагай. «Я сама буду принимать решение», — не унималась Линь Чун, — «и не позволю тебе за меня решать лишь потому, что тебе кажется, что так будет проще. Я не соглашалась на подобное, это не в моих правилах». «Да как вы с Уюном только посмели?» Чаагай подняла руку, кивая. «Я услышала твои доводы. Это трудный путь, но я уважаю твой выбор. Клянусь, отныне ничего от тебя утаивать не буду. Это устроит?» В ее голосе не чувствовалось злобы. Она дождалась осторожного кивка Линь Чун и продолжила. «Вот и порешили. Тогда добро пожаловать в ряды главарей Лин Шэньба, сестрица Линь. Надеюсь, мы сможем соответствовать твоим стандартам, а ежели нет, то надеюсь, что ты сумеешь изменить нас, чтобы тебе не пришлось искать другое прибежище». Линь Чун моргнула, задумавшись на миг, уж не помутилось ли у нее в голове из-за травм. Как же все так получилось? Она лишь высказала свое мнение, но каким-то образом Чаагай удалось провернуть то, что она хотела, и Линь Чун оказалась в числе главарей Лин Шэньба. Словно Линь Чун пришла, чтобы заявить о себе как о движущей силе перемен, стать образцом для разбойников именно так, как хотела Сун Цзян. Но Линь Чун не могла понять, говорила ли Чаагай искренне или то была очередная манипуляция. Все же Линь Чун сделала лишь то, что должна была, верно. Она находилась в смятении. Она не раз сомневалась в искренности Уюна, но никогда в Чаагай. Линь Чун придержала лошадь, чтобы чуть подстать от Чаагай и наедине с собой обо всем подумать. Когда они добрались до горы, все тело Линь Чун болело, словно она угодила в водоворот и несколько дней кряду не могла из него выбраться. Они подъехали к постоялому двору Чжугу и уже затемно, и сухопутная крокодилица увела усталых скакунов, чтобы почистить их и дать животным отдохнуть и набраться сил, а всадники улеглись на заранее приготовленные тюфяки. Несмотря на жгучую боль из-за раны в боку, Линь Чун спала как убитая, но при пробуждении едва могла пошевелиться. В забинтованном боку ощущалась болезненность, которая отдавалась в бедро, однако куда хуже дело обстояло с ушибами, последствия падения чувствовались и в тех местах, о которых она и подумать не могла. Она была так рада, что до горы оставалось совсем чуть-чуть. Ей нужна волшебный лекарь, и кровать, ее собственная кровать в этом месте, что теперь стало для нее домом. На счастье, первую половину пути преодолели на пароме, где она прислонилась спиной к борту. Журань VII, судя по всему, решил устроить командиру Яну экскурсию, подобную той, что он с воодушевлением провел и для Линь Чун, и она молча слушала его словесный поток, порадовавшись, что ей не нужно ни с кем общаться. Линь Чун немного завистливо отметила, что Ян Чжи, похоже, совсем не сложно было стоять. Она шутила и хлопала по спине Жураня VII, но, надо сказать, ее-то по ребрам не резали, в отличие от Линь Чун. Полученные раны, казалось, совсем не тревожили Ян Чжи, а сама она, как выяснилось, отлично умела наносить их другим. Уюн был в таком же состоянии, что и Линь Чун. Прихрамывая, он взобрался на борт, опираясь на руку Чаагай, а после тоже опустился на палубу с закрытыми глазами. Но, несмотря на боль, Уголки его губ тронула легкая улыбка. Паромом в этот раз управляли сестры Му и сестры Тун. Они вызвались погрузить большую часть сокровищ и были куда жизнерадостнее, чем вернувшиеся с вылазки разбойники, которые уже валились с ног от усталости. Лин Чун слышала, как они нахваливали добычу всякий раз, стоило им заглянуть в вьюки. Они уже с предвкушением обсуждали, на что потратит свою долю. «Жить с нами в сытости и довольстве», — говорила Ча Агай. «Почему же таким, как Ян Чжи, должно быть отказано в том, чтобы жить так, как жили подобные Гао Цу, каждый день наслаждаясь изысканной уткой, дорогим вином и серебряными палочками для еды?» Эта мысль промелькнула в измученной голове Лин Чун, невинная и молящая, но одновременно весьма опасная. «Почему кому-то из них должно быть в этом отказано?» Подъем в гору стал сплошным мучением. Мир расплывался перед глазами. Лин Чун наклонилась в седле и ослабила поводья, насколько это было возможно. Малышка У Цзин послушно следовала за лошадью, ехавшей впереди, но уже не горцевала, как во время спуска с горы, морда опущена вниз, копыта тяжело опускались на землю. Разумеется, ей тоже больше всего на свете хотелось отдохнуть, поваляться на травке после долгого, тяжелого путешествия. Но если герои-грабители Лин Шэньба уже едва не засыпали на ходу, то семейство Тун и Му вовсе нет. Они даже умудрялись пешком поспевать за лошадьми, хотя сами до этого разгружали лодки. Их крики и шумные одобрительные возгласы скрасили весь обратный путь по тропе, и они то и дело подкрадывались поближе, чтобы еще разок глянуть на трофеи, лежащие во вьюках, на эти сверкающие сокровища. Лин Чун от богатства голову не теряла, всю жизнь она стремилась к безопасности, а не к роскоши, хотя, стоило признать, это головокружение было весьма заразительным. Она очень надеялась, что нынче ночью сумеет, наконец, отоспаться. Все остальное может подождать. Когда они миновали последний поворот к лагерю, ликование и приветственные возгласы эхом разнеслись по нему, сначала на сторожевых вышках, а потом и на тренировочном поле, все кинулись им навстречу. Они вернулись. Сестрица Чая и остальные вернулись. Они подарки привезли. Они победили Цай Цзина. Им удалось. Скорее смотри. Смотри же. Кто-то предложил Лин Чун позаботиться о ее кобыле. Она с благодарностью слезла с седла и оставила заботы другим. Ча Агай оказалась в центре поднявшегося переполоха. Она спокойно раздавала указания разбойникам развьючить и расседлать лошадей и позаботиться о них, а еще привести волшебного лекаря, хотя Уюн упорствовал, что в том нет надобности. Больше всего Лин Чун поразило то, что разбойники увлеченно изучали добычу, порой выуживая что-то из мешков, чтобы получше рассмотреть, но никто из них не пытался набить карманы или умыкнуть что-то из драгоценностей. Либо за это здесь полагались неизбежные последствия, либо подобное находилось под негласным запретом. Лин Чун смутно догадывалась, что какая-то часть этих сокровищ уйдет в казну их стана, за этим следила Цзян Цзин, волшебной математикой главный счетовод, а остальное распределят между разбойниками так, чтобы каждый получил причитающуюся ему долю. Даже разделенное между тремя с лишним дюжинами членов Лин Шэньба, состояние это было весьма солидное. До сего момента Лин Чун и не задумывалась, что, оказавшись в их рядах, сумеет разбогатеть. Даже 50-я часть этих сокровищ, даже 100-я, это больше, чем ей когда-либо доводилось держать в руках. От этих мыслей у нее закружилась голова. «Сестрица Линь, говорят, что тебя ранили, я чуть все волосы на себе не вырвала. Ох, моя бедная сестрица!» Лин Чун повернулась на голос и оказалась в сокрушительных медвежьих объятиях здоровенной Луда. Даже слишком уж сокрушительных, она попыталась вырваться из них, слегка закашлившись. «Ох, сестрица моя, я тебе больно сделала. Можешь проклясть меня и всех моих потомков до 10-го колена. Сестрица Ань, ты нужна сестрица Линя и снова. Ты лучше Уюном сперва займись», — заворчала Лин Чун. Луда приобняла Лин Чун за плечи и держала ее на расстоянии вытянутой руки, словно трофей. «Сестрица Линь, ты уже тысячекратно доказала свою ценность для Лин Шэньба, все это увидели. Слухи о твоих подвигах уже облетели весь лагерь, да еще и богатство. Охо-хо, богатство-то какое добыло. Все говорят, что это самая крупная добыча со времен основания Лин Шэньба, а сестрица Ча считает, что это все твоя заслуга, что ты их всех спасла». Ча Агай сказала так, это было так неправильно, учитывая, какой вклад внесли остальные в устранение солдат. «Я лишь сделала то, что было необходимо», — пробубнила она. Да и Ча Агай с Уюном заранее спланировали, Как заставить Ян Чжи присоединиться к ним? Разве можно было утверждать, что Лин Чун вправду чего-то добилась, ведь она всего лишь играла отведенную ей роль? Голова у нее кружилась не только от богатства. Лин Шэньба – империя, каждый сделанный ею шаг, каждое принятое решение. Ох, сестрица, да ты же на ногах едва стоишь, волшебный лекарь. Ну нет, сестрица Линь, это все моя вина, да я перед тобой на коленях ползать должна. Чтоб с меня кожу содрали, я так виновата, я была так несправедлива к тебе, это чувство так долго кипело внутри меня, и теперь ты ранена, хотя только и делала, что верно сражалась ради нас. Если ты помрешь, в том моя вина будет. Сестрица, стой же прямо, молю тебя. Лин Чун и посмеялась бы, да вот ребра горели огнем. В чем бы ни считала себя виноватой Луда с ее горячим нравом, это, безусловно, было не более чем шальной мыслью или мелкой оплошностью. Она потянулась и погладила младшую сестру по руке. «Не тревожься, сестренка, все со мной хорошо. Ничего такого, чтобы не прошло благодаря отдыху в кругу друзей. Что все это значит?» Недовольный голос прервал ликующих разбойников и беседу Лин Чун с Луда. Явилась Ван Лунь. Веселье среди разбойников заметно поутихло, и они расступились, освобождая место для своего вождя. Она вышла вперед и увидела тяжелые вьюки на земле и встреченных овациями разбойников, стоящих возле добычи. Но гордой Ван Лунь не выглядела. Она обвела взглядом семерых вернувшихся разбойников и Ян Чжи, ее губы приподнялись, как будто их подняли за уголки рыболовными крючками. «Вы привели с собой еще кого-то, без разрешения». «Я разрешила», — безмятежно вступилась Ча Агай. «Я ручаюсь за командира Ян. Нам крупно повезло, что сестрица Линь убедила ее присоединиться к нам. Сестрица Ян, знаменитый военный командир, многие годы отдавшая службе в имперской страже, она станет прекрасным пополнением для Лин Шэньба». «Сестрица Линь, значит», — Ван Лунь повернулась к Лин Чун так резко, что пряди ее волос взлетели в стороны. «Сестрица Линь, я тебе условие поставила. Принести мне голову, чтобы доказать, что достойна нас. Ну и где обещанная голова? Вот она, твоя голова». Лин Чун слишком устала и даже не пыталась сдерживаться. Она вытянула руку, указывая на Ян Чжи. «Прекрасная голова прекрасного офицера, только она все еще прикреплена к ее телу. Хочешь, прогони меня, но раз зависть настолько тебя ослепила, что ты готова отказаться от такого таланта, как командир Ян, то ты никудышный вождь для всех этих людей». Лицо Ван Лунь пошло багровыми пятнами, разбойники затаили дыхание, в том числе и Луда, все еще сжимавшая руку Лин Чун. Лин Чун подивилась самой себе. Разве прежде она высказывалась так грубо, да и говорила ли когда-либо, не подумав сперва хорошенько? Но отныне она разбойница, преступница, вся ее жизнь перевернулась с ног на голову, и жалеть о своих словах она не собиралась. Самые верные помощники Ван Лунь, Ду Цань, Сун Вань, людоедка Сун Ирнян, бросились было к ней, но она резко вскинула руку, останавливая их. Вождь разбойников Лин Шэньба нарочито медленно приближалась к Лин Чун, и в каждом ее шаге явственно ощущалась угроза. Луда сжала ее руку так сильно, что потом наверняка останутся синяки. Когда Ван Лунь заговорила, слова звучали очень тихо, но склон горы накрыла такая тишина, что голос ее разнесся подобно крику. «Ты бросаешь мне вызов?» — спросила она. «Ты бросаешь вызов мне?» Глава 15. «Бросаю тебе вызов, Лин Чун, собственно, и не думала об этом, да и разве это имело какой-либо смысл здесь, в этом болотном царстве беззакония?» Всего минуту назад она рассчитывала, что наконец-то отдохнет. Она так устала, ее уже тошнило от выхода к Ван Лунь, и она больше не пыталась сглаживать углы, ни в чем. «Нет!» — закричала Луда, по-прежнему вцепившаяся в Лин Чун. Крик получился напряженным, словно Луда пыталась прокричать его сквозь зубы. «Сестрица ученая, наша сестрица Линь лишь помочь пытается, своим божьим зубом могу поклясться. Ты это из-за моих слов тогда нашла кого слушать? Я дура, завистливая дура, я вовсе не хотела. Ты только глянь, пришла и всех рассорила», — прошипела Ван Лунь, буравя взглядом Лин Чун. «Здесь тебе нет места, только и делаешь, что выводишь всех из себя да друг против друга настраиваешь. А такое мы здесь терпеть не станем. Я отпустила бы тебя по добру по здорову вместе со всей твоей сумятицей, но ты унизила меня, да еще и перед моими людьми, и это нельзя оставлять без ответа. Я принимаю твой вызов». Она отвела руку назад и раскрыла ладонь. К ней подбежала Ду Цань и вложила длинную саблю. Ван Лунь несколько раз взмахнула ею, рассекая воздух перед собой. Техника ее оставляла желать лучшего, она размахивала саблей, как топором дровосека, не то чтобы Лин Чун была настроена учить ее, даже если бы хотела сделать что-то такое, чего на самом деле не желала. Не желала ведь, да, это могло бы подарить ей удовлетворение на миг, но повлияло бы это на управление местными разбойниками. Ну что, Ван Лун вновь взмахнула саблей, рассчитывая произвести угрожающее впечатление. Решила оскорбить меня и на попятную пойти, ставишь себя выше меня. Да, неужто наш наставник по боевым искусствам растеряла всю честь? Я, начало было Лин Чун. Разумеется, в чести сестрицы Линь сомневаться не стоит. Сестрица ученая, ты не представляешь, как она помогла нам в нашем недавнем деле, вмешалась в перепалку Чаагай. Я уверена, все это сплошное недоразумение. Да у нее чести побольше нашего будет. Луда яростно включилась в защиту. Они правы, отозвался Уюн, прислонившись к сложенным стопкой вьюкам с сокровищами, а Ань Да Цуань кружила рядом, пригнувшись и тщательно осматривала суставы и болевые точки пациентки. Что бы у вас там ни произошло, никто здесь не будет отрицать, что сестрица Линь безупречно честная. При всем уважении к тебе, сестрица Ван, ты недооцениваешь ее, она спасла нас всех там, прикрыла нам спины. Если эти трое пытались помочь ей выкрутиться из этого мирно, то хуже слов в данной ситуации было не сыскать. Лицо Ван Лунь скривилось, будто она сейчас вся зайдется в ярости. И что же здесь такое происходит? Послышался властный голос. Нет, на место действия прибыла Сун Цзян с Ликуй на хвосте. Поэтесса была последним человеком, которому Лин Чун доверила бы уладить конфликт с Ван Лунь, о которой та сама была невысокого мнения. Обстановка накалялась. Поразительно, но присутствие Сун Цзян успокоило. Пусть этого и не хватило бы, чтобы предотвратить разворачивающийся конфликт, но Лин Чун почувствовала, как остальные разбойники поумерили пыл. Они смотрели на нее, на этот источник обаяния и человеколюбия и даже не догадывались, что-то говорила Лин Чун об их дорогой сестрице-основательнице за закрытыми дверями. У Лин Чун разболелась голова. «Не бросаю я вызов», — возразила она. Слова давались ей с трудом. Поврежденные ребра болели от каждого вздоха. Разногласия между нами имеются, но чтобы вызов бросать, ты еще и отказываешься. Насмехаться надо мною думала, фыркнула Ван Лунь. У нее и в мыслях не было, клянусь тебе, Сун Цзян каким-то образом оказалась в самой гуще события и подняла руки как к Ван Лунь, так и к остальным собравшимся, тем самым прекращая все шепотки. Как же так все обернулось? Лин Чун оказалась в ловушке, скажи она, что уйдет, и Ван Лунь воспримет это как оскорбление, будет настаивать, чтобы осталось, дело куда хуже пойдет. Если попытается решить все насилием, то развяжет в стане междоусобицу. Как же до этого дошло? Сестрица Линь примет твой вызов, успокаивала Сун Цзян Ван Лунь, ободряюще глянув на Лин Чун. Она и не думала так оскорбить тебя. Обе участницы ссоры достойны уважения. Она повысила голос. «Законы этой жизни нам всем известны. Мы чтим их. Ни одна из наших сестер, собравшихся здесь, их не нарушит, ни одна из нас. Мы выше этого, лучше. Пусть ваш спор разрешится по справедливости, в честном поединке. Мы примем любой исход. Пусть небеса рассудит. Пусть небеса рассудит». Послышались то тут, то там одобрительные возгласы разбойников. Их воодушевление постепенно вытеснило недоверие. Уж в чем и была сильна Сун Цзян, так это в умении остужать горячие головы красивыми речами. Ее слова подействовали даже на Ван Лунь, если не вернули той рассудок. Она переложила саблю из одной руки в другую, на ее лице появилось выражение звериного оскала, убийственный блеск в глазах сменился голодом. Она хотела, чтобы все увидели, что она поступает правильно, как провозгласила Сун Цзян, что она придерживается этих разбойничьих законов и одержит победу так, что никто ее ни в чем не упрекнет. Она собирается убить Лин Чун, чтобы ни у кого не возникло сомнений в справедливости ее действий. «Ох, сестрица!» – застонала Луда, прижимаясь к ней. «Тут и я постаралась, каюсь, но на тебе места живого нет, на кой ты вызов-то бросала? Эх, люблю я тебя, сестрица, но и сестрицу Ван тоже. Однако сейчас я должна быть на твоей стороне, вина же моя, и кто же меня за язык тянул? Отхлестать меня мало будет, если снова начну языком чушь молоть». Лин Чун понятия не имела, о чем говорит Луда, но все-таки она была благодарна татуированной монахине за то, что та, пусть и вынуждена, но поддерживала ее. Хоть что-то. Сун Цзян резко подала знак Ликуй, та тут же убежала и вернулась с прекрасным двуручным мечом, который передала Линчун. «Трахни ее мечом как следует», — напутствовала железный вихрь, не побеспокоившись даже понизить голос, и Линчун не понимала, хочет ли она ее поддержать или подлить еще больше масла в огонь. «Постойте, я в долгу перед этой женщиной, я обязана ей своим мечом», — внезапно подала голос командир Ян, до этого державшаяся в стороне. «Я отдала его, но она вернула вместе с моей жизнью и шансом прийти к вам сюда, наставник по боевым искусствам. Мы сочтемся, если ты примешь мой меч для вашей схватки». И она обнажила клинок, такой острый, что им можно было резать волосы, им можно было убить человека, не оставив на лезвии ни капли крови. Линчун, не раздумывая, взяла протянутую рукоять. Тело сильно болело, держаться прямо удавалось с трудом. «Я не хочу убивать ее», — промелькнуло у нее в голове. Но разве у нее был выбор? Ее втянули в схватку один на один, и избежать этого, не усугубив положение, было невозможно. К тому же Ван Лунь, вне всяких сомнений, намеревалась убить ее. Она отошла от Луда. Меч в ее руках казался тяжелым. Ее одежда с левой стороны вновь намокла, несмотря на то, что Чжугуй перевязала ее на постоялом дворе. В обычный день у Ван Лунь не было бы против нее ни единого шанса. Быть может, именно потому предводительница Линшеньба решилась провернуть это сейчас. Ее противник был слаб, она могла победить легко. Линчун подняла меч Ян Чжи так близко, что его лезвие просвистело в воздухе, а его острота отзывалась гудением при каждом взмахе. Эх, но как же больно ей было дышать. Она так устала. Разбойники расступились, образовав широкий неровный круг вокруг нее и Ван Лунь, и, казалось, все как один затаили дыхание. С громким криком, эхом разнесшимся по склону горы, Ван Лунь бросилась на нее с саблей наперевес, готовая раз и навсегда покончить с угрозой ее положению. Линчун подняла поющий меч. Позже, когда она будет прокручивать это событие в голове, то вспомнит, как у нее мелькнула мысль, что она наверняка могла бы одолеть и обезоружить Ван Лунь, не убивая ее, что могла бы одновременно покончить с этой абсурдной и ненужной ссорой и проявить милосердие. Да, потребовалось бы больше ловкости, больше сил, разумеется, это грозило большими рисками для нее, и так уже изрядно ослабшей, но приложи она усилия, и в успехе можно было бы не сомневаться. Быть может, так и надо было поступить, но она так устала. Жизнь не раз ставила Линчун перед выбором, и в конце концов она оказалась здесь. Она дала отпор Гаоцу, созналась в преступлении, которого не совершала, сбежала от его убийц, приняла помощь Луда и ее предложение о доме, согласилась остаться в этом единственном месте, где ее принимали как свою, стала его частью, взяв на себя обязательство защищать живущих здесь людей и уважать их законы. Ни одно из принятых ею решений не особенно походило на добровольный выбор, каждая подталкивала ее к этому поединку, что мог лишить ее жизни, и теперь ей вновь пришлось столкнуться с выбором. Но ее усталость и гнев достигли точки невозврата. Здесь, в этом месте, где все решали боевые навыки, с чего бы ей отказываться от собственного превосходства, заработанного годами изнурительных тренировок, она снова приняла решение. В этот раз она не хотела уступать еще одному человеку, который желал ей только зла, который разрушал эту новую жизнь, где она могла бы найти свое место. Человеку, который был явственной и очевидной угрозой для всех, кто ее окружал, чье присутствие лишь отравляло и разрушало, и чье отсутствие могло бы сделать этот мир лучше. И Линчун сделала свой выбор. Ван Лунь кинулась к ней с боевым кличем, едва успевшим сорваться с ее губ, и пусть Линчун была так ослаблена, та не была ей соперницей. Она отступила в сторону, взмахнула поющим мечом с ленивой медлительностью и встретила неуклюжую атаку Ван Лунь, не слишком сильно, не с той грубой силой, которая позволила бы поющему мечу разрубить оружие противницы, но ей этого хватило, чтобы повернуть клинок и направить его прямо в сердце Ван Лунь. Годами отточенное мастерство Линчун было слишком искусным, чтобы меч не попал точно туда, куда она его направила. Ван Лунь непроизвольно подалась вперед и оказалась почти лицом к лицу с Линчун. Тяжесть ее тела давила на меч в руках Линчун. Сабля Ван Лунь со стуком упала на землю, ее лицо исказилось в недоумении, прежде чем смерть заключила ее в свои объятия. А после она упала, соскользнула с этого серебристого клинка и разлеглась неподвижным куском мяса на земле. Ян Чжи не лгала, лезвие и вправду осталось чистым. Мертвая тишина воцарилась на горе, казалось, даже птицы и звери замерли на месте. Затем кто-то, Уюн, закричал позади Лин Чун: «Да здравствует наставник по боевым искусствам! Да здравствует новый вождь нашей горы Линшаньба!» И Луда, подхватив этот крик, почти нараспев повторяла: «Сестрица Линь, сестрицу Линь в вожди!» «Я не хочу», — промямлила Лин Чун, но остальные разбойники тоже начали кричать. Разумеется, не самые преданные помощники Ван Лунь, те все еще стояли, застыв в немом потрясении, но некоторые из тех, кто сразу смекнул, куда дует ветер. Сун Цзян тоже вышла вперед, повторяя, что бой был честным и справедливым. Ли Куй неуклюже подошла к Лин Чун, которая все еще стояла над телом. «Тебе надо голову ей отрубить, заявить о себе». «Я не собираюсь я этого делать», — выдавила из себя Лин Чун, пока вокруг них поднимался гомон. Становиться здесь главарем у нее не было никакого желания, да она никогда и не стремилась к этому. «Ну, тогда я сама», — заявила Ли Куй, замахнулась одним из своих огромных боевых топоров и нанесла точный удар. Лин Чун не сказала бы, что ей стало дурно, уж слишком она была привычна к такому, к тому же до сих пор не могла прийти в себя. Ли Куй схватила голову Ван Лун за волосы и подняла ее вверх. Ван Лун сдохла, как раздавленная крыса. «Да здравствует наш новый вождь!» Она по-честному с ней расправилась. В ответ послышалось еще больше воодушевленных криков вроде «наставник по боевым искусствам» и «сестрица Линь». И этого, наконец, оказалось достаточно, чтобы вывести Лин Чун из ступора. Она уже сделала выбор и могла выбирать снова. Ей не было нужды мириться с этой тяжелой, нежеланной властью над людьми, не все из которых ей доверяли. Лин Чун годилась для этого не больше, чем Ван Лунь. «Подождите!» — закричала она. «Подождите! Да постойте же! Я сразилась с Ван Лунь, потому что кто-то должен был, потому что она была не права. Я не хотела, чтобы все пришло к этому, но уж как есть. Моя победа честная, но я совсем недавно присоединилась к вам, и было бы ошибкой доверять эту власть над другими мне. Здесь полным-полно более опытных, чем я. Пусть кто-нибудь из них и станет вождем вместо меня». Такая скромность. Слова прозвучали тихо, только для ее ушей. Сун Цзян встала рядом с ней, как раз у плеча Ли Куй. «Это не скромность. Я не должна становиться главарем», — упорствовала Лин Чун. Сражение изрядно ослабило ее, и сейчас хотелось лишь подольше полежать и не беспокоиться о том, что ее убьют во сне. «Откажешься, и прольется кровь», — парировала Сун Цзян. «Ты либо принимаешь власть, либо передаешь ее кому-то другому. И решать нужно сейчас, иначе нам не жить. Осознаешь это?» «Я так полагаю, этим кем-то рассчитываешь стать ты», — выдавила Лин Чун, даже не пытаясь скрыть холод в своем тоне. Она не намеревалась делать одолжение Сун Цзян. «На такое я бы ни за что и никогда не осмелилась», — напряженно ответила Сун Цзян. «Но ты должна решить, причем как можно быстрее. Имей в виду, далеко не все из присутствующих здесь будут лучше Ван Лунь». И Сун Цзян была права, как бы дурно Лин Чун на ней не думала. Смерть Ван Лунь создаст здесь вакуум власти, уже создала, и Лин Чун оказалась за это в ответе, и как бы она ни убеждала себя, что не будет и не должна сожалеть о содеянном, но если она промолчит, то может стать причиной еще большего кровопролития. «Нужно закончить все здесь и сейчас, я должна положить этому конец». Однако назначать преемником Сун Цзян она отказывалась, так же, как и любого из разбойников, которым она стала доверять еще меньше прежнего в процессе их обучения, тех, кто жульничал или наслаждался болью своих противников. И, черт возьми, Сун Цзян была права и в том, что многие здесь пойдут по стопам Ван Лунь, а Лин Чун останется в стороне. Она старалась думать быстрее, пусть ее мозг и работал сейчас вяло, вызванный битвой прилив сил уже отступил, а раны вновь напомнили о себе. И все же выбор у нее был только один, верно? Требовался кто-то, кого все уважали, кто сделал бы все для этих разбойников, кто-то добрый, нравственный, пусть даже этот кто-то все еще вызывал у Лин Чун неприязнь и порождал сомнения. Но порой и нет нужды в том, чтобы мыслить трезво, когда не остается иного варианта, заставляющего сомневаться в выборе. «Сестрица Чао», — позвала она, собравшись с силами, чтобы перекричать шум на площадке. «Чао Гай, выйди вперед». Чао Гай торопливо подошла к ней. «Сестрица Линь», — мягко, но настойчиво попросила она, — «если ты собираешься сделать то, о чем я думаю, то должна сказать, куда лучше бы сестрицу Сун». «Я победила Ван Лунь в честном поединке», — объявила Лин Чун остальным, не дав ей закончить. «Я вынуждена была это сделать. Сами это знаете и видели, что победу одержала честно. Так вот, заявляю вам, новым вождем Линшиньба станет Чаагай. Она долгое время присматривала за всеми вами, давала советы и доказала свою удаль здесь, принеся Линшиньба победу и богатство. Она махнула рукой в сторону сложенных позади нее седельных вьюков с поблескивающим содержимым. За Чаагай, к удивлению Линчун, Сун Цзян первый воздела кулак к небу. Чаагай, наш законный вождь, наша небесный владыка, сестрица Чаа. Послышались другие голоса, и Линчун не сомневалась, что среди них были Луда и Уюн, а также Ликуй, последовавшая примеру Сун Цзян. Чаагай, сестрица Чаа, небесный владыка. Разбойники подхватили новую песнь, выкрикивая в небеса прозвище Чаагай. Небесный владыка, небесный владыка, небесный владыка, у тебя был выбор и получше, усмехнувшись, пробормотала Чаагай так тихо, что услышать ее сквозь пение могла лишь Линчун. Я даже не все время тут нахожусь. Тогда, когда соберешься в деревню, оставишь здесь заместителей, сказала Линчун. Добро пожаловать в главари Линшиньба. Могу поклясться, что эти же слова были обращены ко мне не позже, чем вчера. Я заслужила, Чаагай печально улыбнулась. Хоть я и не просила этого, но я лучше тысячу раз смерть приму, чем позволю нанести Линшиньба хоть малейший вред. Сестрица Линь, я приложу все свои скудные навыки, чтобы оправдать твое доверие ко мне. Песнопения разбойников перешли в рев. Чаагай отступила от Линчун, шагнула вперед и подняла руки, заставив всех затихнуть. Друзья мои, сестры мои, братья и сородичи, вам известно, я вырезала бы сердце из собственной груди и разделила его между вами, если бы знала, что это принесет вам успех и процветание. Талантами я не особо наделена, но каждая их частичка принадлежит вам. Вместе мы обернемся силой, с которой даже имперская гниль обязана будет считаться. Силой, отстаивающей справедливость, милосердие и принцип Жень каждым своим проявлением. Мы герои, мы будем героями, а взамен нас ждут богатство и триумф. У меня нет сомнений в этом. Будьте со мной, вместе со мной идите навстречу будущему. Разбойники ответили ей всеобщим ликованием. Линчун углядела самых преданных помощников Ван Лунь. Сун Вань и Сун Ирнян уже вовсю чествовали Чаагай вместе с остальными, и Сун Ирнян при этом раз за разом воодушевленно вскидывала кулак. И только Ду Цань, которая была заместительницей Ван Лунь, все пока медлила, на ее лице читалось явное несогласие. Она пересеклась взглядом с Линчун, а после посмотрела на поющий меч Ян Чжи в ее руке, тот самый, которым та прикончила Ван Лунь одним ударом. А после она повернулась к Сун Цзян и Ликуй, стоявшим перед ней с головой Ван Лунь, которую они то и дело поднимали в воздух под выкрики имени Чаагай, и затем оглядела разбойников, которые смирились с этой сменой власти. И Ду Цань тоже открыла рот и подхватила всеобщее чествование Чаагай. Линчун уже доводилось прежде видеть подобное выражение лица, когда строптивый солдат уступал и подчинялся цепочке командования. С подчиненными Ван Лунь проблем не возникнет. Они приняли новый порядок. Пирушка в честь сестрицы Чаа, прокричала Ликуй. Уж если что и любили разбойники Линшиньба, так это пиршество. Пылали костры, на которых готовилась еда, вино текло бесконечной рекой. Это означало, что Линчун наконец-то могла отойти, спотыкаясь, и улизнуть, оставив все на попечение Чаагай, верно поддерживающий ее Сун Цзян и Ликуй с головой в руках, с которой та, судя по всему, не собиралась расставаться. Линчун могла вернуть меч Ян Чжи с низким поклоном, причитающимся за подобное одолжение, а после лечь в постель, в которой она после всего будет оставаться столько, сколько пожелает. Она подумала было обратиться к лекарю, сестрице Ань, но ни одна из ее ран не ощущалась смертельной, те лишь чуть сочились кровью. Когда она легла, ей не захотелось вставать даже для того, чтобы раздобыть себе лекарство. Да и Ань Да Цуань наверняка была занята Уюном. Линчун вполне могла подождать. Она закрыла глаза и вновь ощутила, как меч командира Ян вошел в грудь Ван Лунь столь плавно, что звук, с которым лезвие пронзило плоть, был похож на едва различимый шепот, и лишь тяжесть, внезапно придавившая рукоять к ее кисти, напоминала об удачном ударе. Она вспомнила лицо Ван Лунь, которую смерть настигла так быстро, что та даже не успела испытать что-либо еще, кроме изумления. Монахи учили, что все поступки человека в этой жизни имеют последствия в жизнях следующих, души людей проходят круг за кругом, и каждая жизнь является результатом предыдущей. Быть может, когда-нибудь она вновь встретит Ван Лунь, и быть может, та будет мстить ей. Лин Чун не стала бы упрекать ее за это, но и жалеть о содеянном она не будет. «Идут», — показала сестрица Ань. «Отлично», — ответил У Юн. «Как придут, разбуди меня, хорошо, вдруг задремлю, обязательно». «Спасибо», — У Юн не думал, что он вновь впадет в забытье, не при том диком кутеже на пиршестве снаружи, которое и сейчас, после захода солнца, шло полным ходом. Но травмы головы не были редкостью, особенно при их промысле, и потери сознания не были чем-то неожиданным. Но вот что действительно раздражало, так это раны, приковавшие его к постели. У Юн никогда не брезговал хорошим застольем, и сегодняшний вечер был идеальным, чтобы поднять чарку и насладиться сладким вкусом победы. Не то чтобы кто-то еще знал причину наверняка, ну, кроме тех, кто и вправду знал, но У Юн и не нуждался в похвалах других людей. Ему достаточно было видеть, как все детали механизма точно встали на свое место после того, как были филигранно приведены в движение многими неделями ранее, а ныне все завершилось именно так, как было до того тщательно и блестяще спланировано. Что ж, разбойники Линшиньба кутежом не гнушались, глядишь, пир затянется не только на ночь, но и на несколько дней. Быть может, к тому времени и У Юн достаточно оправится, чтобы выпить с лучшими из них. Занавеска на двери отодвинулась, на мгновение открыв вид на ясную звездную ночь над горой. Внутрь прошла Чао Гай, а вслед за ней и Сун Цзян. «Как дела у нашего советника?» — поинтересовалась Чао Гай. «Думаю, полностью выздоровеет, стоит только отдохнуть сполна», — ответила Ань Да Цуань. Она обернулась к У Юну и, сделав еще несколько весьма многозначительных жестов, хлопнула одной рукой о другую. «Нужно отдохнуть, сполна, ты ж лекарь», — пробурчал У Юн. «Буду хорошим, обещаю». «Правда? Пообещал же, и разве я когда-нибудь?» Ань Да Цуань энергично замахала руками. «Ладно, ладно, понял. Соглашусь, я и вправду не слишком-то прилежный пациент». Сестрица Ань права. Чао Гай подошла и прислонилась к грубо отесанному столу у кровати У Юна. «Быть может, тебе и нравится быть в центре паутины, мой дружок-паучок, но надеюсь, что не сильно раню тебя, если скажу, что это вовсе не обязательно. Полагаю, с остальными все прошло гладко, более чем. Думаю, речи сестрицы Сун настроили их на нужный лад, да и поединок был честным, отрицать никто не может». Улыбка расцвела на губах У Юна. «Не совсем тот итог, на который мы рассчитывали, а, но весьма близко. Сестрица Сун была бы лучшим вождем, чем я», — со смешком сказала Чао Гай. «Что за нелепость, благодатный дождь, такая знаменитость, и следует за простой деревенской старостой. Но я все силы приложу, а она поможет мне, не так ли, моя дорогая подруга?» Сун Цзян улыбнулась в ответ. «Ну и околесицу несешь, ты куда лучше годишься. Я все равно никогда не искала этого звания ради самого звания, лишь хотела, чтобы все было правильно, и ты, моя дорогая сестрица, поведешь нас к высотам, о которых мы и мечтать не смели. Как ни поверни, а вышло идеально. Вот почему У Юн любил этих людей. Если бы только империи правили подобные им, быть может, не в силах У Юна было это осуществить, но хитрости, служащие их делу, и немного времени будет достаточно, чтобы сделать мир чуточку лучше. Я поручила волшебному математику произвести подсчет сокровищ, сказала Чао Гай. Сестрица Цзян обрадовалась поручению, словно свинья при виде грязи. К завтрашнему дню она рассчитает долю каждого, а наша казна будет ломиться от денег. Это лишь всем на радость, сказал У Юн. Хорошо, просто прекрасно, что сестрица Чао в качестве вождя первым делом раздала большие трофеи. Все-таки ничто так быстро не подкрепляет верности и не смягчает обиды, как золото. Свою долю я отвезу в Дун Цицунь, раздам своим людям, продолжила Чао Гай. Сестрица Сун, присмотришь тут за всем, пока меня не будет, разумеется. Думаю, все ждут, что я буду выступать проводником твоей воли, а я только рада. Скажешь мне, что нужно сделать, пока тебя не будет. Думаю, пока лучше не мудрствовать слишком, пусть остальные привыкнут к этим переменам. Перейдем на более насыщенный план тренировок, и хорошо бы вовлечь в это командира Ян, уверена, что Лин Чун с ней сработается. Как только сестрица Цзян закончит с расчетами, назначим несколько вылазок. Хочу, чтобы наши приобретения обогатили тех, кто в том нуждается, крестьян из провинции Цзи, что страдают от налогов, мелких кузнецов и портных из северных деревень, которых военные власти каторжных лагерей выжили досуха. Вот она, справедливость, воспеваемая в стихах. Что скажешь, сестрица Сун? Забирать у угнетателей простых людей и отдавать тем самым простым людям, попутно обогащая самих себя. Только эту курократку не берите, сказала Ань Да Цуань. Лицо Ча Гай потемнело. Ши Цань пообещала никогда больше так не делать, не красть, не поджигать, не лгать нам, чтобы замести следы. Она и сама знает, что, если снова оплошает, я лично прослежу за тем, чтобы она покинула наш стан вперед ногами. Разумеется, будет весьма жаль, если до этого дойдет, но и допустить здесь подобные вещи мы не можем. Так и другие испортятся, и репутация наша подмочена окажется. Вот видишь, ты и станешь вождем, о котором будут слагать песни. Сун Цзян ободряюще положила руку на плечо Ча Гай. Я и сама могу парочку написать. В тебе есть эти задатки, сестрица. Даже те из них, что приносит боль. Ча Гай глубоко вздохнула, собираясь с духом. Благодарю за доверие. Вы не сомневайтесь, я буду на вас полагаться, на всех вас, обратилась она к товарищам. Сестрица Сун, в ближайшие дни мы с тобой побеседуем и составим список. Как я говорила, ничего критичного. Как думаете, кто-нибудь что-то заподозрил? Спросил Уюн. Заподозрил ли кто-нибудь, что все это было заранее спланировано, что Уюн и те, кто действовал по его наводке, кем он манипулировал или с кем был связан, уже несколько месяцев сеяли семена для этого. Они, как всегда, продумали все возможные исходы событий, использовали появление Лин Чун и зависть Ван Лунь, постепенно и незаметно стравливая обеих, пока их конфликт не дошел до высшей точки. И даже сегодня, когда разногласия достигли пика, они, даже не глянув друг на друга, отлично сработали, подобрали нужные слова, обеспечив всех устраивающий результат. Это была великолепно сыгранная партия, которая должна остаться в тайне. Далеко не все поймут. Лин Чун могла что-то заподозрить, сказала Ча Гай. Уж не знаю, насколько была осмотрительна в дороге, но она подошла ко мне насчет Ян Чжи. Она не поверила в такие совпадения и решила, что мы все подстроили. Что ж, она не ошиблась. От нее ждать неприятностей, я ей не слишком-то по нраву, уныло спросила Сун Цзян. И она явно хочет заявить о себе. Хах, Уюн слегка кашлянул, смешок отдался болью в его ушибленных ребрах, будь они неладны. Да поэтому она и нужна была нам. Ну и чтобы выиграть этот бой, само собой. Она трезво смотрит на вещи, как мне показалось, ответила Ча Гай. И законопослушно да нельзя, хотя во что это выльется здесь, в Линшеньба, понятно станет позже. Но я верю, что если мы сами останемся на пути справедливости, она и впредь будет нашим союзником, если и не намерена, то исходя из собственных нравственных принципов, совпадающих с нашими. Хорошо, подумал Уюн. Суждениям Ча Гай верить можно, значит, все идет так, как должно. Пока что. Кстати, о сестрице Линь, почему бы тебе не заняться ее ранами? Подразнил Уюн, отмахиваясь от Ань Да Цуань. А ты, небесный владыка, налей-ка мне украдкой вина, пока ее не будет. Ни в коем случае, сказала Ань Да Цуань, беззвучно смеясь. Я и вправду помогла сестрице Линь до заката. Пока она спала, я перебинтовала ее раны, и с ней все будет хорошо, если хотя бы ненадолго окружающие перестанут пытаться ее убить. Здесь на это мало шансов, сказал Уюн. Ладно, ладно, а что скажешь насчет нашей новой сестрицы Ян? Бодрая, здоровая, наслаждается жизнью. Я пыталась приложить компресс к ее ушибам, но она заявила, что от мошек ей только хуже. Побольше нам надо таких, как она, проговорил Уюн вполголоса. Мысли его неслись все дальше. Таких, как она и сестрица Линь, дисциплинированных бойцов, мастеров боевых искусств, странствующих героев, военных дезертиров. Воры и каторжники, конечно, тоже хороши, но из них трудно создать армию. На какое-то время все четверо погрузились в молчание. Армия, значит, опасная мысль, высказала сомнение Ча Гай. На этот раз Уюн улыбнулся, по-звериному оскалив зубы. Ну, так и мы люди опасные. Только для тех, кто выступает против того, какой должна быть империя, спокойно заявила Сун Цзян со свойственной ей поэтичностью. И каким может быть сердце империи? Для всех остальных мы будем границей, что защищает их от поднимающихся волн. Станем грозой шелка и стали, что даст приют всем нуждающимся. Это была великолепная мечта, достойная, даже если для ее осуществления понадобится пролить еще много крови. Сегодняшний день стал первым шагом к ее воплощению в жизнь. Глава 16. В кромешной тьме в одном из потайных уголков внутреннего города Бенлиня протяжно кричал восьмой человек. Подобный неземной вой едва ли могло исторгнуть человеческое горло. Удары сердца раздавались один за другим. Мужчина вцепился в свое же лицо, в волосы, выдирая целые клоки с такой силой, что те падали на пол окровавленными ошметками. На затылке остались следы его ногтей. Разум уже оставил его, а потому ни интереса, ни пользы он уже не представлял. Цай Цзин развернулся на пятках и покинул мрачную глубину каменной комнаты, а вслед за ним поспешил и прорицатель. Крики заглушались толстыми деревянными дверями, однако не смолкали. Они не смолкнут до тех пор, пока этот мужчина жив, но это ненадолго. Он встретит тот конец, который заслужил. Этот солдат потерпел поражение, серьезный и непростительный проступок. Он со своими товарищами рассчитывал, что Цай Цзин помилует их, стоит им упасть перед ним ниц в жалком порыве честности, после того, как у них хватило наглости явиться в Бинлянь, потеряв перевозимые дары и своего командира. И он мог бы их помиловать, скажи они ему хоть что-то полезное. Но все эти неотесанные бездари с севера лишь жаловались, что проснулись связанными в перелеске у дороги. Они ничего не могли вспомнить о предательстве своего командира, равно как не осознавали, что делали или не делали после того, как вместе с дарами Цай Цзина поднялись на хребет Хуанни. Ни причин, ни объяснений они дать не могли, от них вообще не было никакой пользы, и они еще рассчитывали на снисхождение. Их поступок был сродни посягательству на честь Великой Сун. Хуже того, этим они нанесли Цай Цзину личное оскорбление. Раскаленное железо восстановлению памяти не поспособствовало, поэтому Цай Цзину пришлось прибегнуть к помощи прорицателя, чьи способности к гипнозу считались лучшими в округе. Но и этот олух едва ли оказался полезным. Его умений хватило лишь на то, чтобы выудить единственное туманное воспоминание из головы одного из допрашиваемых, четвертого или пятого по счету, что-то о дурмане в вине, словно у этого раздражающего пьянчуги только это на уме и было. С остальными было куда хуже, их мозги превратились в кашу до того, как из них пытались вытащить хоть что-то дельное. От подобной несправедливости все нутро Цай Цзина пылало раскаленной добела яростью. Кто-то отнял у него принадлежащее ему по праву. Снова. А хуже всего то, что остальные придворные отказывались видеть всю серьезность ситуации. «Ну, украли», — говорили они, отмахиваясь от того, что речь шла о краже личной собственности Цай Цзина. «Брось ты это, нет смысла в этом больше копаться. Те горы кишат разбойниками, искать их – гиблое дело». Разумеется, никто не произносил это вслух в его присутствии там, где это могло дойти до ушей Цай Цзина, но тот точно знал, что так все говорили. Он не отступится, ни в этот раз. Он разыщет тех, кто в ответе за эти язвы на теле государства, и сотрет их с лица земли. Пускай при дворе шепчутся, что он гоняется за призраками. Они и раньше сплетничали о его тайных исследованиях, нанося урон его репутации с мешками о том, что старикашка из кожи вон лезет в поисках невозможной силы. Гао Цу тоже языком чесал, досадно, пусть и предсказуемо. Он был единственным, кто знал хоть толику правды, и кого Цай Цзин не мог казнить. Ярости Цай Цзина не было предела, но однажды двор увидит, все они увидят. Его противники еще подавятся своими насмешками, Цай Цзин об этом позаботится и даже не подумает постучать им по спине. Он не позволит недавним неудачам с проектом пошатнуть его уверенность. Он справился с этими неудачами наилучшим образом из всех возможных. Чтобы наказать госпожу Лу Цзюньи за то, что ее первое испытание обернулось катастрофой и пустой тратой средств, он случайным образом отобрал одного из ее помощников, худого мужчину с головой, обритый на манер монаха-заклинателя, а после прямо у нее на глазах железным молотом раздробил ему руки и отправил обратно в монастырь. Женщин вроде Лу Цзюньи было легко шокировать подобными вещами, а в этом деле мотивация имела важное значение. Пусть внутри он и кипел от гнева, внешне Цай Цзин оставался спокоен, как стоячая вода. Он приказал ей возвращаться к исследованиям и добавил, что в случае очередной неудачи выбирать человека и браться за молот придется уже ей самой. После этого он удалился в рабочий кабинет и заставил себя переписать вопросы к небу Цуй Юаня 25. Цуй Юань, выдающийся китайский политический деятель и поэт эпохи сражающихся царств, В век до Н.Э. 221 год до Н.Э. Вопросы к небу, его произведение, созданное на основе мифов и легенд, в котором делается акцент на изложении научных воззрений поэта, его взглядов на природу и на историю. Все 172 из них, пока иероглифы из-под его кисти не стали выходить изящными и ровными. Он давал выход скопившейся внутри желчи, пока все эмоции не оказались похоронены под мягкостью чернила и стихов. Цайцзина неудачи никогда не радовали, тем более собственные, но останавливаться на достигнутом он тем не менее не собирался. Один из божьих клыков был уничтожен, но госпожа Лу поклялась, что извлекла нужную информацию. Она пустилась в описание сложных алхимических процессов, для понимания которых знаний самого Цайцзина, откровенно говоря, уже не хватало. Он постарался не выдать своего невежества, ведь ей следовало знать, что он сможет раскусить каждую ее ошибку или замалчивание. Удивительно, но его полностью устраивали темпы исследования. Его текущее расследование не могло похвастаться тем же. Вой и стоны за деревянной дверью начали стихать. «Этот человек, его разум утерян безвозвратно», — обратился Цайцзин к прорицателю. Он знал, что это правда. Семерых неудачников до него постигла та же участь. «Все верно, господин советник», — говорил прорицатель, беспрестанно кланяясь и кивая при каждом слове. «Дело в дурмане, который использовали разбойники. Он стер все воспоминания о том, с кем они столкнулись. Я не нашел ничего, что можно было бы восстановить. Как и в случае с остальными, мне пришлось копать так глубоко, что это лишило его рассудка. К моему великому сожалению», Цайцзин подумывал о том, чтобы порезать самого прорицателя на кусочки за его провал. И единственная причина, по которой тот до сих пор дышал, заключалась в том, что им оставалось допросить еще двух одурманенных солдат. Вскрытие умов первых семи, теперь уже восьми, быть может, и дало крупицы информации, но проверить надлежало каждого.